Это было в пятницу. А в субботу с утра позвонил Виктор Федорович. «Как дела, голубушка?» — поинтересовался он своим мягким, улыбчивым голосом, от которого на душе становилось спокойно и уютно. «Спасибо, кажется, все хорошо». «Что значит «кажется»? У вас есть сомнения?» «Нет-нет, что вы, все в порядке, просто...» Ирина запнулась. Ей очень хотелось поговорить с кем-нибудь о своих отношениях с Сергеем. Но этим кем-нибудь мог быть только Виктор Федорович, немолодой мужчина, который никак не годился на роль Ирининой задушевной подружки. Ни один человек на свете не может понять, что делается у нее в душе, кроме Сергея и Виктора Федоровича. «Так что же, голубушка?» — настойчиво переспросил он, и в его голосе Ирина явно уловила нарастающую тревогу. «Что вас беспокоит? Вы не должны ничего скрывать от меня. Мы с вашим мужем должны держать руку на пульсе, чтобы в случае неблагоприятных изменений немедленно принять соответствующие меры. Не волнуйтесь, Виктор Федорович, ничего не случилось. Ничего. Правда? Правда. Честное слово. Тогда почему вы запнулись? Почему не досказали то, что хотели сказать? И потому что это смешно и нелепо. Ну, чтобы вы не беспокоились понапрасну, я вам скажу. Мне кажется, я влюбляюсь в Сергея. Он с каждым днем нравится мне все больше и больше. Да, это любопытно, это крайне любопытно. Голос Виктора Федоровича вновь стал мягким и улыбчивым. А Сергей Николаевич, как вам относится? Мне трудно судить. Порой мне кажется, что он видит во мне только домработницу, которая дала ему честное слово в присутствии посторонних играть роль жены. А иногда кажется, что я ему нравлюсь. Иногда мне даже кажется, что он хочет близости со мной. Но в последний момент его что-то останавливает. Очень интересно. Но, голубушка, согласитесь, что это к лучшему. Приятное дополнение к удачно проведенной операции. Кстати, об операции. Сергей Николаевич закончил свои финансовые дела? Кажется, еще нет. Он пропадает в банке с утра до вечера, проверяет всю документацию, передает дела. Одним словом, там масса хлопот. Он должен проверить каждую бумажку, чтобы потом никто его не упрекнул в недобросовестном ведении дел. Ведь это может повредить его политической карьере. Ну да-да, разумеется. Но мне хотелось бы знать несколько более определенно, когда он получит деньги и сможет рассчитаться со мной. Меня уже сроки поджимают. «Я передам ему», — пообещала Ирина. «Я плохо разбираюсь в его делах, как и полагается хорошей жене», — добродушно перебил ее Виктор Федорович. «Голубушка, не воспринимайте мой звонок так, будто я давлю на него и тороплю. Пусть все идет своим чередом, без ненужной спешки и суеты, но у меня должна быть ясность. Я должен определиться со сроками, поэтому попросите вашего супруга позвонить мне сегодня вечером». Весь день она провела в приподнятом настроении, причину которого не смогла бы объяснить. Ей вдруг вспомнилось, как в минувшее воскресенье Сергей в 6 утра поехал искать для нее подарочный набор пирожных. Ирине захотелось тоже сделать ему сюрприз, но она никак не могла придумать, чем можно порадовать Березина. Она плохо знала его вкусы и совсем не представляла себе его потребностей. Чем можно его приятно удивить? Что может доставить ему неожиданное удовольствие? Ирина принялась вспоминать в деталях все, что знает о Сергее, воспроизводить в уме каждое его слово, каждый жест, каждый намек. Ничего на ум не приходило. Тогда она зашла в спальню, внимательно ее осмотрела и вспомнила, что он жаловался на висящую над изголовьем лампу. Она рассчитана на лампочки «Миньон», а от них мало света, и ему трудно читать. Покупать же другую лампу он не хочет, потому что ему очень нравится дизайн. Он долго ее выбирал и купил именно то, что ему больше всего захотелось. Только вот насчет лампочек не рассчитал. «Решено», — подумала Ирина. «Она объедет весь город, но найдет то, что нужно».